Глава 5. Одолжив камеристке свой плащ, посол отправил ее к кучеру, а сам занял место напротив меня и улыбнулся самым невинным выражением лица. «Прошу прощения, леди Бланш», — галантным образом извинился лорд Филлирейт, «но я не захватил смену одежды. Придется мне потеснить вас, чтобы не простудиться. Не хочу заболеть и испортить вам выходной». В лицо бросилась краска. «Он думает, я дальше буду пользоваться его телом? Я собираюсь работать над поручением Ее Величества». Холодно напомнила я, чувствуя, как раскаляется тесное пространство. «А не развлекаться». Голос предательски дрогнул. «Этот мужчина и без песта сладострастия действовал на меня, как десерт на сладкоежку. Великолепный кусок шоколадного торта. Ароматный, вкусный, теплый». Я закрыла глаза, сглотнула и решительно потянулась к поясу. Глоток крови. Вот что поможет мне сейчас сохранить самообладание. А уж в своем доме я отведу гостю самую дальнюю комнату, а сама запрусь в спальне. Все равно войти в лабораторию можно только через мой гроб. Однако отцепить флакончик я не успела. Мою руку перехватили. «Леди Бланш!» Низкий голос темного приятно вибрировал, сладкой дрожью отдаваясь в моем теле. «Я не могу забыть восхитительную ночь, которую вы провели в моих объятиях». «И в объятиях лорда Артина», — скрупулезно добавила я, вытягивая руку и пряча в складках юбки, чтобы мужчина не увидел, как дрожат мои пальцы. «Уверен, что Светлый тоже никогда не сможет ее забыть», — ревниво процедил лорд Филлирейт. Я молча пожала плечами. «Я тоже не забуду, но это не повод откровенничать». Внезапно карету сильно качнуло, и я, ахнув, полетела в объятия посла. Филлирейт ловко поймал меня, а горячие пальцы мужчины обожгли мою лодыжку и нежно погладили ногу в шелковом чулке. «Лорд Филлирейт, что вы делаете?» — возмущенно воскликнула я, чувствуя, как это легкое прикосновение огнем отзывается во всем теле. «Целую ваши ноги», — отозвался этот нахал и, усадив меня на подушки, опустился, припадая к моей лодыжке горячими губами. Я дернулась, пытаясь отстраниться, но в тесном пространстве кареты деваться было некуда. «Озабоченный болван!» — возмутилась я, когда мне задрали юбку, но, ощутив дорожку жарких поцелуев на внутренней части бедра, задохнулась от желания. Ах, можно было бы не тревожиться, ведь на мне была надета модная при дворе пьющих кровь новинка. Дамы носили шелковые панталоны, крепко зашнурованные и прижатые нижними юбками на талии. Но был у этих штанишек один нюанс. Чтобы воспользоваться туалетом, не снимая многочисленных подъюбников, панталоны шились с разрезом на самом интимном месте. И пока я в панике думала, что делать, лорд Филлирейт добрался до разреза и обжег мое самое нежное местечко горячим поцелуем. Леди Бланш, я вижу, вы мне рады?» Я стиснула зубы. Этот мужчина вызывал у меня неконтролируемое желание. А уж теперь, когда его голова опустилась между моих бедер, а язык касался самого чувствительного места, и вовсе потеряла контроль. Истекала соком, как переспелый плод, и тихонько постановала в такт движением кареты. Хитрый темный подстроился подмерное покачивание, и я сама сжала руками свою грудь, чтобы утолить яростное покалывание затвердевших сосков. А потом этот невыносимый лорд скользнул пальцами во влагалище, лаская изнутри так, что перед глазами засверкали искры. Могло ли что-то быть коварнее? Карета подпрыгнула на ухабе, и я прикусила ладонь, чтобы криками не привлечь внимания слуг. «Лорд Филлерейт», ощущая приближение оргазма, жалобно простонала я. «Умоляю, прекратите!» «Как прикажете, моя леди!» Темный приподнялся надо мной и, широко улыбнувшись, медленно облизал губы. Разумеется, он ощутил, что я вот-вот кончу, но решил подразнить. Захотелось его стукнуть. «Как вы посмели довести девушку до полной капитуляции и остановиться?» прошипела я, ощущая кончиком языка острые клыки. Уверена, что выражение моего лица было достаточно красноречивым, но лорд Филлерейт, лишь усмехнувшись, сел на скамью, дернул завязки своих штанов, а потом одним движением поднял меня и усадил себе на колени. Горячие, обнаженные колени! «Вы передумали, миледи?» Игриво поинтересовался он, направляя твердый, увитый кружевом вент-член к моим влажным складкам. «Тогда я готов принять вашу полную капитуляцию». Я вцепилась в плечи мужчины и, замирая от восторга, медленно приняла его в себя. Как же приятно ощущать внутри горячую наполненность. «Ощущаете себя победителем, господин посол?» Промурлыкала я в ответ, сжимая внутренние мышцы, чтобы этот самоуверенный нахал понял всю глубину своего заблуждения. Он же уткнулся в мою грудь, прямо сквозь ткань прихватил зубами сосок и простонал в ответ. «Это восхитительно, леди Бланш! Я готов проигрывать вам хоть каждый день!» Мы рванулись навстречу друг другу, яростно целуясь и выстанывая свое желание. В какой-то момент мне пришлось сжать челюсти, чтобы не впиться клыками в бьющуюся на шее вену. Но я сдержалась, а моя попытка остановить приближающееся безумие только ускорила мой оргазм. Галантный кавалер догнал меня на третьем толчке и долго не отпускал, тяжело дыша мне в шею. Потом помог привести в порядок платье, предложил платок и собственноручно подобрал растрепавшиеся волосы. «Признаться, леди Бланш», — задумчиво проговорил он, когда мы приобрели приличный вид, — «я не скучал в столице Дидериса. Вокруг меня всегда находилось немало прелестных дам. Но только с вами я испытываю постоянное желание». «И не могу удержаться от...» «Замолчите», — перебила я. «Лорд Филлерейт, не надо обещаний пустых слов. Уверена, вы не жалели их, раздавая другим девушкам. Но сейчас не тот случай. Нас удерживает вместе лишь приказ королевы и остаточная магия эльфийского артефакта. Скоро я выполню распоряжение повелительницы, магия растает. И мы с вами забудем обо всем этом, как о страшном сне». Мужчина покачал головой, собираясь возразить, но я отвернулась и принялась пристально смотреть в окно. Вздохнув, посол не стал настаивать на продолжении беседы. Он осторожно приподнял мои ноги, положил к себе на колени и принялся легонько поглаживать и разминать пальцы, уставшие от модной узкой обуви. До моего дома мы добрались в молчании. Неохотно натянув неудобные ботинки, я вышла из кареты и, приблизившись к экономке, вышедшей навстречу, отдала распоряжение. «Приготовьте две гостевые комнаты, одну для господина посла темных, другую для посла светлых. Я направляюсь в лабораторию и прошу по пустякам меня не беспокоить». После этого откровенно сбежала к себе и заперлась в лаборатории.